Глава 33. Переулок Клэрион. Верите, всегда нравились муралы, несмотря на запах мочи, переулок служил разом арт-галереей и общественным туалетом. Но последний раз она была здесь больше года назад. Пойти сюда предложила Юнис, после неожиданно приятных, бесцельных блужданий по району, словно гуляешь с малознакомым интересным человеком. В конце Валенсия-стрит она как будто принялась что-то искать. Выслала вперед дрона. Искомная обнаружилась на полпути между Валенсия-стрит и миссией, на двухэтажной кирпичной стене. Графический гимн храбрости президента во время избирательной кампании, черно-белый, похожий на исполинскую викторианскую гравюру, творение маниакально-депрессивных фей. Президент улыбалась и протягивала Америке руки. Ее соперник нависал сзади, как оно и было. Верити смотрела эти дебаты в прямом эфире. Сейчас ей отчетливо вспомнилось тошнотворное чувство нереальности происходящего. Его грубость, язык его тела, сознательное посягательство на личное пространство собеседницы. «Никто из моих знакомых и секунды не верил, что он может победить», — сказала она Юнис. «Не помню, верила ли я, но боялась до дрожи». Она разглядывала, как художник изобразил его руки, загребущие, приставучие. «С саками воняет», — заметила Юнис. «У тебя есть обоняние?» — удивилась Веритин. «Гугл говорит. Я хотела посмотреть этот мурал». «Почему?» «Из-за филиала. Хочешь посмотреть другие?» Верити приметила дрона. Черный пиксель медленно скользил вверх-вниз перед монохромным муралом, видимо, копируя его. «Не особо. А ты бы куда хотела пойти?» «В 3.7. Там сейчас кто-то?» «Твой любимый бариста». Верити глянула назад в сторону Валенсия-стрит, мимо других муралов. На одной была ацтекская пирамида, усыпанная бабочками-данаидами. С двухэтажного фасада, выставив голые груди и воздев над головой человеческую тазовую кость, свирепо таращилась венесуэльская богиня-мать. Мимо прошла девушка в армейской парке. Юнис распознала ее лицо. «Тебе нужна рисоварка? Она продает на Craigslist-е. Тошиба». Примечание. Craigslist – американский сайт электронных объявлений, где публикуются объявления о вакансиях, аренде и продаже жилья, личные объявления и так далее. «Не делай так. Это слишком личное. Когда-нибудь ездила с парнем на мотоцикле? Какое отношение это имеет к рисоварке?» «Никакого. Сзади, ударяя сиськами о спину мотоциклисту при каждом резком торможении. 100 раз. А что?» «Филиал только что меня спросил». «У Джо Эдди есть BMW, серия R, 73-го года. Правда, он больше любит рассказывать про него, чем ездить». «Умеешь держаться, наклоняться на поворотах, не убирать ноги с подножек?» «В целом, да», — ответила Верити, сворачивая на тротуар Валенсия-стрит. До 3.7 добрались без происшествий, но стоило войти внутрь, Юнис как раз отпустила замечание от сети деревянной двери, как в наушнике резким «жих», словно звук косы, зашипели помехи. «Юнис?» Та сперва назвала краску тордисовской синей, потом уточнила, что это тордисовский синий 96-го года. Примечание. За десятилетия существования сериала цвет будки доктора Кто немного менялся. Обычно тордисовским синим считается цвет будки 11-го доктора. Оттенок 96-го, в том году между старым и возобновленными сериалом вышел полнометражный фильм «Доктор Кто», чуть более яркий. «Юнис!» Борис смотрел прямо в глаза Верити, когда белый курсор, замерцавший на его лице, дрогнул и пропал. «Юнис!» Верити подошла к стойке, где перед баристой ждал ее кофе. Бористо протянул стаканчик негрубым движением, что тоже было нарушением привычного порядка. «Вер» розовым маркером, аккуратными печатными буквами, вычеркнутая, неоконченная. Ниже торопливым почерком. «Иди с ним». Верити подняла взгляд. Бористо указал на свой рот, мотнул головой. Поднял палец в направлении ее губ, быстро повел им в бок знак «молчать». Откинул секцию стойки, ухватил Верити за руки и втащил на свою сторону. Какая-то ее часть успела заметить, что на его изрезанном глубокими складками лице больше пирсинга, чем у нее за всю жизнь было сережек. Он потянул ее дальше, за медно-хромированную эспрессо-машину, в невидимый посетителям закуток, и только там отпустил. Требовательно потыкал по своей ладони указательным пальцем другой руки, словно смсит. Указал на ее сумочку. Верити поставила обжигающий стаканчик на ближайшую ровную поверхность и достала телефон. Пикнуло уведомление. Она глянула на экран и, не вводя пароль, увидела, что пришло электронное письмо. «Филиал. Без темы». Открыла его. «Если ты это читаешь, значит я все. Отправляйся с Баджанглсом. Не настоящее его имя. Доверяй людям, которым он тебя отвезет. Прости, что испортила тебе жизнь. Надеюсь, то, что я подготовила, ее выправит. На сервере твоего провайдера этого письма нет. А теперь и на твоем телефоне тоже». Письмо исчезло. Звук, как от игрушечного бубна. Она подняла голову. Бористо держал открытым черный мешочек, в котором Верити узнала клетку Фарадея. У Джо Эдди их было несколько. Все марки «Черная дыра». Не пропускают радиосигнал ни внутрь, ни наружу. Бористо жестом показал убрать туда телефон. Верити вспомнила письмо. Убрала телефон в мешок. Бористо указал на ее лицо. Очки, сообразила она. Сняла их, положила в мешок. Отправила туда же гарнитуру. Бористо нетерпеливо тряхнул мешок. Верити вспомнила про тульпогениксовский телефон. Нашла его во внутреннем кармане жакета, бросила к остальному. Бористо нахмурился, звякнул пирсингом. Футляр от очков. Верити нашла его в сумке, переложила в мешок. Бористо сложил мешок тем же драматическим жестом, каким Джо Эдди складывал свои, и указал большим пальцем вглубь 3,7, к выкрашенной зеленой краской стене. Верити пошла за ним в древнюю посудомоечную без окон, пережившую бог весть сколько прежних заведений. «Ю не знала бы сколько», — подумала Верити. Глаза защипала. Бористо снял с крючка и протянул ей поношенную черную куртку, дутую размера Джо Эдди. Верити застегнула молнию. Куртка висела мешком, манжеты закрывали пальцы. Бористо протянул ей белую маску, какую она безуспешно пыталась купить в дни самого сильного дыма. Верити надела ее, вспомнив респиратор, который Вёрджил выдал ей вдобавок к противосиликозному костюму. Бористо надел черную кожаную куртку и белую маску, как у нее. Верити подумала, что маска неприятно давит на пирсинг, хотя, может быть, ему это нравится. Сунул мешок Фарадея за пазуху, застегнул молнию. Снова указал большим пальцем, очевидно, на служебный выход из 3,7. Верити пошла за ним по некрытому переходу, чуть дальше пространства за стойкой, заставленному ведрами и швабрами. Она вспомнила, что забыла стаканчик с кофе, но тут же сообразила, что все равно не могла бы пить в маске. Еще узкий проход, два поворота, выход в проулок, где стоял похожий на сани черный туристический Харли. Бористо отстегнул от задней хромированной рамы два очень белых шлема, передал один ей и сел на мотоцикл. Верити надела шлем, застегнула ремешок, села позади Бористо. Заработал мотор, они поехали. К тому времени, как они въезжали на нижний уровень моста в Брайанте, она уже поняла, что мотоцикл он водит куда лучше Джо Эдди. С центральной полосы Верити глядела на проносящиеся фермы моста и думала, занял ли кто-нибудь место у эспрессо-машины в 3,7. Кто-то спонтанно перемахнул через стойку, взял на себя управление. Знает ли Джо Эдди, что Юнис больше нет? Будет ли ее монтажная студия по-прежнему подменять то, что передают камеры в шурупах? А что дроны в их замаскированной голубятне над мастерской по восстановлению картриджей? Что стало с тем, который копировал мурал в переулке Клэрион? Полетит ли он домой? Представив, как он одиноко возвращается через город, Верити чуть не заплакала. Она сосредоточилась на фермах, воображая их закольцованной дживкой металлической решетки, бесконечно летящей мимо, хотя на самом деле к Treasure Island, куда они довольно скоро доехали.